Какого бы дурака вы ни сваляли, виноват обязательно буду я. — Ладно, согласен. Что касается бронежилета, то у меня в багажнике лежит мой собственный. Выдайте Карлосу ваш, а я возьму свой. Инструктаж в 23:00, — бросил Рамос через плечо и вернулся в ангар. Босх и Агильо последовали за Корво к воротам. Четверо агентов в синих штормовках замыкали шествие. В ангаре, похожем на огромную пещеру, Гарри увидел три вертолета, застывших на металлическом рифленом полу напротив ворот. Между вертолетами деловито сновали люди, в основном в черных комбинезонах, некоторые пили кофе из белых пластиковых чашек. Два вертолета оказались широкофюзеляжными транспортными машинами UX-1H или Хьюи. Босх сразу узнал их. Характерное «хуп-хуп» их несущих лопастей навсегда связалось в его памяти с Вьетнамской войной. Третья вертушка, меньше и изящнее, выглядела так, будто ее выпустили для продажи и имела отдаленное сходство с вертолетами, которые использовала полиция и пресса, однако этот экземпляр переоборудовали в боевую машину. С правой стороны кабины Гарри увидел пулемет на турели, а под днищем было смонтировано самое разное оборудование, включавшее прожектор-искатель и сенсор ночного видения. Тут же несколько человек в черных комбинезонах оттирали белые номера с хвоста и бортов машины, операция предстояла ночная, и агенты стремились к полной маскировке. Босх заметил Корво, тот незаметно подошел к нему. «Мы называем эту машину «Рысь».» Агент кивнул в сторону самого маленького вертолета. «Такие штуки используются в основном для операций в Центральной и Южной Америке, но мы сняли одну из них с маршрута и посадили здесь». Она специально оборудована для работы в темноте. Полный комплект приборов ночного видения, работающих в инфракрасном диапазоне, и теплочувствительные датчики. Сегодня эта птичка послужит для нас воздушным командным пунктом. Босх кивнул. К техническим новинкам он, в отличие от Корва, был равнодушен. Старший уполномоченный, агент-куратор АКН, выглядел более воодушевленным, чем во время их исторического разговора в «семерке». Его темные глаза метались из стороны в сторону, словно стараясь охватить весь ангар разом, и Босх подумал, что он, должно быть, очень скучает по оперативной работе в поле. Бедняге приходилось торчать в Лос-Анджелесе, пока такие, как Рамос, в свое удовольствие играли в войну. «Именно здесь будет твое место, твое и твоего партнера», — пояснил Корво, еще раз кивнув на Рысь. «Вместе со мной, в относительной безопасности, будем следить за событиями сверху». «Кто у вас отвечает за спектакль? Ты или Рамос?» «Я». «Вот и славно». Босх ненадолго замолчал, но тут новая мысль посетила его, и он спросил. «Скажи, Корво, Зарилла нужен нам живым, верно?» «Да». «Как мы поступим, когда захватим его?» «Он гражданин Мексики, и его нельзя просто так переправить через границу. Или ты собираешься сдать его с рук на руки мексиканским властям?» В таком случае, не сомневаюсь, уже через месяц Зарилла будет управлять тюрьмой, как ему вздумается, если, конечно, дело вообще дойдет до суда. Этот вопрос Гарри задал не из праздного любопытства. С подобной проблемой сталкивался каждый коп в южной части Калифорнии. Мексика не выдавала Соединенным Штатам своих граждан даже за преступления, совершенные на их территории, наказывая уголовников в соответствии со своими законами. Вместе с тем все прекрасно знали, что для крупнейших наркобаронов страны заключение превращалось в подобие отдыха в шикарном отеле. Женщины, напитки, наркотики и прочее – все было доступно, только плати, и они платили щедро. Рассказывали, что один осужденный кокаиновый король, отбывавший наказание в тюрьме города Хуареса, почти открыто и без ограничений пользовался кабинетом и квартирой начальника тюрьмы, заплатив ему за эту привилегию $100 000, почти в 4 раза больше, чем тот зарабатывал в год. Сейчас, правда, начальник тюрьмы сам превратился в заключенного. «Я понял, что ты имеешь в виду», — важно кивнул Корво. «Но не волнуйся, это мы предусмотрели. Думай только о том, как сберечь две задницы, свою и партнера. Следи за ним внимательно и в случае чего прикрывай. А сейчас сходи хлебни кофе. Ночка предстоит долгая». Босх вернулся к Агильо И они отправились туда, где на широкой скамье пыхтела кофеварка. Оба приветливо кивнули собравшимся там агентам, но им мало кто ответил. И Босх, и мексиканец были здесь гостями. Их пригласили из вежливости, но радости никто не испытывал. Гарри, все замечавший, первым разглядел в глубине ангара несколько комнат с открытыми дверями. Внутри на стульях и скамьях сидели люди в защитной форме и молча пили горячий кофе. «Милиция», — пояснила Гильо, перехватив вопросительный взгляд Босха. «Из Мехико-Сити. Неужели Акаэн не доверяет ни одному копу в Мехикале?» «Ты будешь первым». После кофе Босх закурил сигарету и еще раз оглядел помещение изнутри. «Ну, что скажешь?» — спросил он у Агильо. «Скажу, что Эль Папу ждет неприятное пробуждение». «Похоже на то». Они отошли от скамьи, чтобы дать и другим воспользоваться кофеваркой, и стали смотреть, как готовит снаряжение командос из ОБСО. Здесь же босс заметил и Рамоса. Тот вынырнул из-за вертолетов вместе с дюжиной крепких мужчин в мешковатых, словно безразмерных комбинезонах. Лишь когда они приблизились, Гарри увидел, что под комбинезонами у всех пожарные костюмы из несгораемого Номекса. Номекс — торговая марка легкого, жаростойкого нейлонового волокна, из которого изготавливаются костюмы для пожарных, астронавтов, обивка самолетов и прочее. Некоторые бойцы размазывали вокруг глаз гуталин и натягивали на лица черные лыжные маски. Им явно не терпелось поскорее подняться в воздух и приступить к делу. Гарри почти физически ощущал исходящий от них запах адреналина. В этой группе ОБСО было 12 человек. На глазах Босха они вскрыли черные деревянные ящики и начали выгружать оттуда необходимое вооружение. Гарри увидел кевларовые бронежилеты, армированные шлемы и шумовые гранаты. На бедре у одного из командос висел в кобуре 9-миллиметровый пистолет ЗИК-226 с удлиненным магазином на 15 патронов, но Босх понял, что это просто страховка, поскольку из ближайшего к нему ящика торчал длинный винтовочный ствол. Перехватив его взгляд, Рамос наклонился и вытащил оружие. По лицу его расползлась плотоядная улыбка. «Мы специально выписали эти игрушки», — пояснил он, хотя Гарри ни о чем его не спрашивал. «Кольт выпускает их специально для АКН. Называется ПО-636, бесшумная модификация стандартной 9-й модели. В ней используются пули со срезанной головкой, весом в 9,5 граммов и дозвуковой начальной скоростью. Знаешь, на что способна одна такая дура? Она прошьет 3 человек насквозь и только потом начнет замедляться. Кроме того, эта машинка снабжена встроенным глушителем. Это значит, что не видно никакой вспышки, и раскаленные газы не выбрасываются наружу. Например, там, где скапливается газ или пары бензина, дульное пламя подожжет их, и тогда, бум, ты приземляешься в 2 кварталах от того места, которое тебе нужно. Но только не с этой штукой. Прекрасная вещь. Как жаль, что сегодня мне не придется идти в бой с таким замечательным аппаратиком в руках». Рамос нежно прижимал винтовку к груди, как молодая мать своего первенца. «Ты был во Вьетнаме, я угадал?» — спросил он. Босс кивнул. «Я всегда угадываю. Что-то такое в вас есть, поэтому я редко ошибаюсь». Рамос вздохнул и вернул винтовку в ящик. Странная улыбка все еще блуждала по его лицу. «Для Вьетнама я был слишком молод, а для Ирака оказался слишком стар. Что поделать, такая судьба».